Глава 5. Так, думай, Саша, думай. Моя задача сейчас ввести антибиотик внутривенно. Это будет полной неожиданностью для тех, кто разрабатывал этот штамм инъерсии. Так сказать, непредвиденный фактор. Значит, у меня есть хороший шанс победить то, что не может победить даже магия, причем такая продвинутая, как у этой магички-попаданки. Только нельзя забывать про главную заповедь – не навреди. А чтобы не навредить, мне нужно соблюсти стерильность. Иначе самые обычные микробы, сапрофиты из окружающей среды, живущие с нами в мире и согласии, могут убить ослабленный, невиданный ранее болезнью организм. И что надо сделать, чтобы не ввести в вену безобидных, в обычных условиях, сапрофитов? Ответ-то простой – стерилизация, но у меня здесь нет под рукой автоклавы или облучателя. Зато у меня есть что? Правильный ответ – у меня есть магия, которая может обычную флору убить без проблем. Время идет, Саша, время. Действуем. Я взял один флакон с физраствором, вскрыл и высыпал туда сразу 20 таблеток. Потом, как смог, запечатал его обратно. Куда сразу 20? Так я же не буду все это вводить одному определенному пациенту. Это, как говорится, на общий стол банкетное блюдо. «На», — сказал я Илье, вручая флакон, — «тряси со всей дури, словно от этого зависит и наши жизни тоже». «Я ничего не понимаю в том, что ты задумал», — пробормотал он, начиная выполнять поставленную задачу. «Но ты выглядишь таким уверенным и целеустремленным, что я уже тоже начинаю верить в успех этого странного мероприятия». Пока Илья вкладывался в растворение таблеток в растворе, рассчитанном на введение 10 разным пациентам, я сварганил еще один такой флакон и вручил Сальникову. Они молодые, пусть поиграют на маракасах с надрывом на высоких нотах. Мария стояла в сторонке, наблюдала за нашими манипуляциями и нелепым, на первый взгляд, телодвижениями молча. По ее лицу сейчас можно было бы дать задание юным художникам нарисовать максимальное удивление. «Ну что, крутая магичка, увидела попаданца из более технологичного мира в действии? А, то-то же, дядя Саша тебе еще не такому научить может. Познаешь ты мою техномагию». Раствор в капельницах у наших пациентов уже подходил к середине. Надо бы вводить антибиотик. Я повернулся к Илье. В доверенном ему растворе плавало всего несколько небольших крошек. Большая часть препарата растворилась. Можно начинать работать. Для начала я облучил магической энергией содержимое флакона и резиновую пробку, чтобы восстановить стерильность. Очень надеюсь, что у меня получилось. Потом набрал в шприц полученный раствор. Во флаконе 400 мл, на одного пациента мне надо ввести грамм антибиотика, то есть 1/10 получившегося раствора. Ясно дело, 40 мл в один шприц не влезет, поэтому манипуляцию я повторил десятиком 4 раза. Получается все. Так я и задумал. Сейчас в вену поступают сразу 2 таблетки, то есть 1 грамм. «Вот мы и вкрутили таблетку в человека без отвертки», — хмыкнул я, повторив манипуляцию с обоими пациентами и снова открыв краники капельниц на полную. «Теперь нам остается только ждать. А лучше сделаем так. Виктор Сергеевич остается здесь, а мы идем дальше. Больше чем уверен, что наша Вальпургиева ночь только началась». Дядя Витя взял стул и уселся между кроватями так, чтобы и капельницы хорошо видеть, и следить за состоянием пациентов. Остальные собрали вещички и вышли из дома. Сон и усталость отступили на задний план. Все прекрасно понимали, что если сейчас уйти на ночлег, то не было тогда смысла вообще приезжать. Не отпускала мысль позвонить Обухову. Наверное, надо было бы так сделать. Но сколько пройдет времени, пока они приедут? А еще докажи всем, что ты не верблюд, и что это на самом деле необходимо. Новая болезнь, созданная в лабораторных условиях злым гением, задала нам кучу проблем и уже унесла много жизней. Но боюсь, что это еще далеко не все. То, что происходит сейчас и здесь, это даже не применение биологического оружия, а всего лишь испытание. Значит, модифицированный микроб еще будут дорабатывать и совершенствовать. Этого выродка, устроившего адский эксперимент, надо срочно найти и обезвредить. Но где же вся эта толпа следователей из двух ведомств, которые грозили сюда приехать? До сих пор шнурки гладят. Про возвратный ТИФ я помню из курса лекций по инфекционным болезням в мединституте. А тут у нас получается возвратная чума. И возвращается она даже несмотря на проведенное лечение, в котором участвовал целый взвод питерских лекарей, даже больше. И тут меня осенило. Я же могу проверить результаты работы антибиотика прямо сейчас. Я же давал эти таблетки самой первой бабульке. Дед, который так и помер, лежа на лежанке к ней спиной. Так, братва, немного изменим траекторию нашего полета. — сказал я, но Мария в этот момент уже указала на дом, в который чума вновь вернулась. «Ладно, поступим следующим образом. Вы втроем идите туда и ставьте капельницы с антибиотиком. В каждую надо добавить по 40 миллилитров из этого флакона, а мы с Марией вернемся к моей самой первой пациентке. Я лучше пройдусь пока по улице и посмотрю, в какой дом следующий надо спешить», — заявила девочка, и, не дожидаясь моей реакции или ответа, потопала вдоль улицы. «Ладно, договорились», — буркнул я ей в ответ, но она меня уже не услышала. Мы разбежались в разные стороны. Мои коллеги пошли бороться с возвратной чумой, а я пошел в гости к бабуле. Странно, что в час ночи мне не хотят открывать дверь, правда? Пришлось постучать еще и еще. Жаль, что позволил Марии уйти, но с ней спорить бесполезно, она сама себе начальник. Наконец скрипнул засов, звякнул щеколды, дверь приоткрылась. «Ты чего, сынок?» – проскрипел старческий заспанный голос. «Чего тебе не спится-то?» «Как дела, бабуль?» – спросил я. Разглядеть ее лицо в темноте было практически невозможно. «Как самочувствие?» «Ты че, сдурел, что ли, по ночам ходить проведывать?» Недовольно проворчала бабка. «Иди спи уже, завтра придешь». Старушка попыталась закрыть дверь перед моим носом, но старая схема с ботинком сработала безотказно, дверь не закрывалась. «Убери ногу, басурман невоспитанный!» Начала она повышать голос и выказывать свое недовольство. «На помощь звать буду! Сейчас дед мой с топором придет!» «Да не придет твой дед!» — в сердцах выпалил я, уже теряя надежду поговорить по-человечески. «Помер он, я же видел!» Бабка замерла на некоторое время. Нажим двери на мой ботинок ослаб. Потом я услышал сдавленные рыдания. Я осторожно прикрыл дверь, которую уже никто не удерживал. Прямо передо мной стояла та самая старушка, закрыв лицо руками, и плакала уже навзрыд. Сквозь ладони просочилась лишь пара слов. «Ирод проклятый!» «Ну, прости, бабуль», — сказал я ей. «Перегнул я, прости». «Да не виноват ты, сынок», — выдавила из себя старушка, пытаясь успокоиться. «Ты ж меня вылечил, жалко, что его не успел». Она так и стояла, закрыв лицо руками, и продолжала всхлипывать. Я включил свет в сенях. На руках яств точно не было. «Бабуль, солнце, мне надо с тобой поговорить», — начал я, раздумывая, с какой стороны лучше зайти. «Мы должны людей спасти, а то вся деревня вымрет. Злобный микроб магии не поддается». «Как так не поддается?» Она, наконец, убрала руки от лица и полными слез глазами посмотрела на меня. «Ты ж меня вылечил!» Я осмотрел ее лицо, видимую часть шеи, язвочек ни одной, да и дыхание вроде чистое, ни разу не закашлялось. «Напомните, пожалуйста, я таблетки вам давал пить?» – спросил я. «Да, кажется, давал», – кивнула она. «Беленькие такие, кругленькие». «И как самочувствие сейчас?» «Да как может быть мое самочувствие, сынок?» – с трудом произнесла она, губы снова задрожали. «Мы ж с ним больше, чем полвека вместе, душа в душу, а теперь...» Она снова закрыла лицо руками и заплакала. А я теперь понял, что от таблеток у злобного микроба, устойчивого к магии защиты, нет. Это отличная новость. Надо бегом бежать по всей деревне и заставлять выпить антибиотики, а кто не сможет, вводить через капельницу. Уже готового раствора хватит на 20 человек, но можно при необходимости сделать еще, технология наработана. Эх, надо было сразу 40 таблеток в один флакон всыпать, тогда на 20 человек хватило бы. «Спасибо тебе, бабуль», – бросил я и выбежал на улицу. Прямо у меня перед носом проехало несколько легковых автомобилей с мигалками. Наконец-то приехали следователи из Питера. И где вас столько времени черти носили? Вся кавалькада резко остановилась, из машин начали вылезать люди в противочумных костюмах. Один из них направился ко мне. Молодцы, подготовились. И я уже думал, нам сейчас придется их одевать, а столько запасных костюмов у меня не имелось. Наверное, потому что так и задержались, пока экипировку подбирали. «Александр Петрович Склифосовский?» – спросил тот, что подошел ко мне ближе всех. «Возможно, главный». Я кивнул и поднял руку. «Отлично, вы-то мне как раз нужны. Пойдемте, присядем и поговорим». «Мне, господин хороший, рассиживаться некогда», – довольно резко ответил я. «Мне надо людей спасать. Пока мы посидим и поговорим, помрут все». «А чего это мы такие резкие?» – сменил тон мой собеседник. «Уже никого не надо спасать. Мне Обухов рассказал, что здесь побывал целый отряд лекарей из Питера. И они всех вылечили». «Так-то оно так, да совсем не так», – буркнул я. «В смысле?» – развел руками полицейский, или кто он там, в противочумнике. Непонятно. «Да в том смысле, что микроб оказался устойчив к магии», – решил я все же объяснить, все равно не отстанет. «Мы пошли обходить повторно. Те, кого днем вылечили, заболели снова еще хуже, чем до этого. Такое впечатление, что магия исцеления только усиливает этого видоизмененного возбудителя. Если мы сейчас не введем всем антибиотик, они умрут». «Мать честна», — произнес человек. «Из каких-то органов удостоверения он мне по непонятным причинам не показал. Может, и контрразведка как раз. Но вы хоть можете сказать, в каких домах те вскрытые трупы и где умершие, которых можно вскрыть?» «Здесь дед от болезни умер», — я указал на дом, из которого только что вышел. «Бедная бабка сейчас будет вторая серия и более суровая. А что делать? Так надо. А вскрытые тела в сарае седьмого дома по левой стороне улицы». Я указал ему направление, куда идти. Неидентифицированный страж порядка кивнул респиратором и пошел раздавать приказы подчиненным, которые тут же засуетились и начали разбегаться в разные стороны с небольшими серебристыми чемоданчиками в руках. Подобное я видел в кино у криминалистов. Я повернул голову в ту сторону, куда ушла Мария, и очень вовремя один из приехавших схватил ее под руку и чуть ли не волоком тащил в сторону начальника. Девочка что-то говорила ему, но тот ее не слушал. «Вот же идиот! Да ты еще жив только потому, что она решила тебя не трогать!» «Стойте!» — крикнул я ему и поднял руку вверх, чтобы обратить на себя внимание. «Она со мной! Это мой проводник! Вы что, боитесь заблудиться в деревне на 100 домов, Клифосовский?» С иронией в голосе спросил меня тот самый начальник. Он встал на полпути между мной и тем, кто тащил Марию за руку. «Отпустите девочку немедленно, она со мной!» — твердо повторил я. «Я потом все объясню, но она нужна мне сейчас и здесь. Она видящая!» «Отпусти ее, сержант!» — сказал их начальник и проводил взглядом девочку, которая сразу побежала ко мне как к родному. «Под вашу ответственность, Александр Петрович, негоже малого ребенка эксплуатировать в час ночи. Дети спать должны». «А я не простой ребенок, я видящая!» — выкрикнула Мария, правдоподобно изображая обиженную 6-летнюю девочку. На какое-то мгновение даже я поверил. «Я помогаю дяденьке больных искать!» «Ладно, помогай!» — хмыкнул офицер. «Только не кричи так!» «И одна больше не ходи. Ночь на дворе. Вокруг собаки покусают или обидит кто». «Нет здесь больше собак, господин офицер», — бросил я. Мы с Марией развернулись и пошли дальше по улице. Нас быстро нагнали Юдин и Сальников, потом присоединился Панкратов. Я быстро объяснил им суть дела, поделился умозаключениями, и мы принялись обходить все дома по новому кругу. Теоретически Марию можно было отправить домой к родителям, тем более что помощь ее теперь особо не нужна. Но это если бы она была просто ребенком, а так хренушки. Ей тоже было интересно, что происходит, и уходить она не собиралась. Достаточно много пациентов снова находились в тяжелом состоянии, были покрыты язвами с ног до головы. Им сразу, без лишних разговоров, ставили капельницы. Без применения магии тоже не обходилось, чтобы хоть немного улучшить их состояние, мы делились с ними магической энергией. Когда мы с Марией в очередном доме остались одни, она снова использовала меня как подзарядку. Я каждый раз хотел напроситься посмотреть, как именно она воздействует на пациента, но каждый раз себя одергивал. Любопытство – это хорошо, это двигатель прогресса и развития, но немного не те обстоятельства, надо торопиться. А пока она подлечивала очередную жертву необычной чумы, я копил энергию, чтобы отдавать ее снова и снова. В глазах уже вместо людей были только силуэты. Все лица слились воедино, непомерная усталость наваливалась все сильнее, но надо было продолжать шевелить ногами, чтобы не увеличивать количество переехавших на постоянное место жительства на кладбище. Когда мы точно знали, что все получили антибиотики тем или иным путем, и с помощью энергии исцеления всех привели в удовлетворительное общее состояние, я готов был лечь спать прямо в сугроб на обочине. Меня уже конкретно штормило. Я предложил Марии проводить ее до родительского дома, на что она усмехнулась, поделилась немного со мной своей энергией, которую она переработала из взятой у меня, и мне на некоторое время стало легче. Я проводил ее взглядом и поплелся вслед за остальными к машине. По пути меня остановил начальник приехавших для расследования, но, посмотрев мне в глаза, передумал пытаться у меня хоть что-то спросить. «Идите отоспитесь, потом поговорим», — сказал он и пошел дальше. Открыв дверь машины, мы обнаружили крепко спящего Рябошапкина. По понятным причинам нас дожидаться он не мог, но свое обещание выполнил. На небольшом столике, в который превратилась спинка среднего сиденья переднего ряда, стоял термос и набор консервов для приличного ужина в походных условиях. Здесь были даже одноразовые вилки и нарезанный хлеб сложен в пакет. Я, как главный в нашем отряде, взял на себе функцию сжигателя противочумников, респираторов, перчаток, а остальных загнал в машину и заставил поужинать. Хотя перекус в 4 утра назвать ужином уже сложно, скорее уж очень ранний завтрак. Когда-то я ездил на рыбалку и завтракал даже на час раньше. Забравшись, наконец, на свое место за рулем, я обнаружил, что для меня тоже стоит открытая банка гречки с мясом, а также Илья оставил полбанки овощной закуски. Сам он уже откинул спинку сиденья и мирно сопел. Шустро, однако. Остальные еще продолжали скрести вилками по жестяным банкам. Я, с трудом раздирая слипающиеся глаза, съел таки свою порцию, выпил чай и отрубился. Проснулся от того, что кто-то негромко, но очень настойчиво стучал в мое окно. Я открыл глаза и снова зажмурился от яркого солнечного света. В ясный солнечный день солнцезащитные очки намного нужнее, чем летом. Особенно в деревне, где снежного покрова всегда гораздо больше, чем в городе. Не открывая глаз, я на ощупь нашел подочечник в потолке, достал оттуда столь необходимый инструмент, надел и снова попытался открыть глаза. Не то чтобы сильно спасло, но так было легче. Рядом с машиной стоял человек в противочумном костюме и махал мне рукой, приглашая выйти на улицу. Когда я открыл дверь, я вышел. Он отошел чуть подальше, чтобы не было непосредственного контакта. Я-то без противочумника. Надо было снова его надеть, кстати. «Доброе утро, Александр Петрович», — бодро произнес мой будильник. Судя по голосу, это был тот самый офицер, с которым я общался ночью. «Утро добрым не бывает», — хриплым голосом ответил я и закашлялся, чтобы прочистить горло. На часах 8 утра, это получается, что я спал меньше 4 часов. Мог бы, гад, дать поспать чуть-чуть подольше. Что-то случилось? «Нового ничего», — пожал он плечами. «Хотя, смотря, что вы посчитаете новым. Но мне точно есть чем с вами поделиться, и хотел бы, чтобы вы кое-что посмотрели, как специалист».